США, Луизиана, Бикрок, 31 марта 2023 года. Церковь в таком маленьком городке – это всегда центр притяжения местной общины, а сама служба в ней происходит следующим образом. В субботу священник, а в некоторых конфессиях один из уважаемых прихожан, становится за кафедру и произносит проповедь. Дальше все поют несколько религиозных гимнов, для чего у каждого есть книжечка с текстами. После чего общий обед. Обычно во время проповеди собирают еще и пожертвования. Иногда сами священники руководят процессом, постоянно напоминая о десятине. То есть ничего общего с привычной церковной службой в России. Скорее, это похоже на выступление какого-то мотиватора, который перемежает духоподъемные истории предложениями пожертвовать деньги на благие цели. Однако тут были отличия. Первое. Нас приглашали не на утреннюю мессу, а на ужин. Второе. Не в субботу, а в пятницу. Все это сильно напоминало поход с пирогом к только что приехавшим соседям. Дайна оделась довольно прилично, сменив джинсы на платье. Не сказать, чтобы вечернее, но нарядное. Я за неимением смокинга был в том, в чем был, сунув в потайную кобуру 26-й глок, самый маленький в семействе. У нас в городе был постоянный приход, и в нем постоянный священник. Но я заходил редко, только для компании. Нету там бога. К моему удивлению, миссия квартировала в здании местной школы. Это странно. Обычно школьные помещения не сдаются под религиозные цели, так как это нарушает право учеников на выбор. Разве что только в библейском поясе. Сама школа, ее комплекс зданий, был неожиданно крупным, и я ничуть не удивился бы, увидев тут мужчин среднего возраста в рубашках с короткими рукавами. Примечание. Речь идет о мормонах. Они почти полностью контролируют штат Юта. У мормонов старейшины в качестве церковной одежды используют обычные брюки и белую рубашку с короткими рукавами. Мы проехали на стоянку. Тут она была огромная, как и у всех школьных зданий. Я мельком присмотрелся к стоящему транспорту. Да, денег у этой церкви хватает. Ни одной дешевой или старой машины. На юге это и вовсе удивительно. Брат Антон встречал нас у дверей. Он был одет в строгий черный костюм с галстуком. Видимо, одежда их конфессии. Он протянул руку, но я не пожал ее, а коротко поклонился в знак приветствия. «Добро пожаловать». Я посмотрел на часы. «Время до ужина еще есть. Кстати, что у нас на ужин?» «О, с этим у нас все просто. Жареная курица». «Не могли бы вы пока познакомить нас со своей религией?» «О, охотно», — не удивился брат Антон. «Хотя в этом смысле у нас все просто. Проще, чем в любой другой религии. Мы не забываем, что Иисус — сын плотника». Он никогда не учил своих учеников накапливать богатство или придумывать какие-то сложные ритуалы. Что у него было, кроме слова и любви? Прошу сюда. Мы прошли за братом Антоном. Он открыл дверь чего-то, напоминающего спортивный зал, и приглашающе показал рукой. Прошу. Складные стулья вместо тяжелых и деревянных скамей, как в миссиях. Стены завешаны черной тканью. Кафедра на возвышении впереди. Большой крест, стоящий на полу. И рядом флаг Соединенных Штатов. Это была самая спартанская миссия, какую я когда-либо видел. Даже бродячие проповедники, проповедующие в шатрах, возят с собой больше реквизита. Довольно спартанские условия, отец. Зовите меня брат. У нас так обращаются к миссионерам. Мы братья во Христе, и тот, кто ведет проповедь, не ближе к Христу, чем другие. Святой Отец только один. Брат, похоже на спортивный зал. Это и есть спортивный зал. Мы арендуем его для богослужений. Но если нам перестанут сдавать его, мы просто переедем в другое место. Мы можем молиться даже под открытым небом, если не найдем помещения. В Библии ничего не написано относительно того, где нужно славить Господа. Написано «Где помнят меня», там и я между вами. А это что? Это наша кафедра. Хм, можно? Брат Антон пожал плечами. Службы сейчас нет, так что пожалуйста. Я обошел кафедру со всех сторон, спустился обратно. «А кто у вас ведет проповедь? Профессиональный священник или один из членов общины?» «Проповедь может читать любой. У нас нет постоянного проповедника. Братья на кафедре меняются», — ответил брат Антон. «Чем вы отличаетесь от других церквей?» — простодушно спросил я. «Хотя одну вещь я все-таки знаю. Интересно. Святой Отец — это как у католиков, да? А вы больше похожи на протестантов». Брат Антон покачал головой. «Католики или протестанты – дело не в этом. А в чем же? В грехе. И те, и другие борются с грехами, но смирились с греховностью, понимаете?» Я покачал головой. Греховность — это жизнь, в которой совершать грехи оправданно или выгодно. Мы пытаемся спасти отдельных грешников, но если греховно все общество, то что даст спасение единиц? И какими глазами будет смотреть на нас Господь? «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле», – процитировал я. Примечание. Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, глава 5, стих 19. «Вот», – поднял палец брат Антон, – «именно. Грех можно рассматривать только в совокупности с тем, в каком обществе он был совершен. Если грешник рос в безбожном обществе, где грех – это норма, можем ли мы обвинять его в грехе? Вы отрицаете человеческую волю? Нет, как раз-таки не отрицаем. Мы признаем грех как таковой. Мы признаем то, что существуют грешники. Но мы считаем, что надо бороться не с отдельными грехами, а с греховностью в обществе. Только когда люди вернутся к Христу, только когда в школах будут учить богобоязненности, а не разврату, только когда политики перестанут бравировать своим безбожием и греховностью, только тогда будет иметь смысл наказание отдельных грешников, как повернувшихся против общины. «Похоже на ислам», — сказал я. «Мухаммед был и религиозным, и политическим, и военным лидером своей общины. В исламе нет разделения между светским и религиозным. Коран — это не только богослужебная книга, но и источник мирских законов. И они побеждают», — горячо подхватил брат Антон. «В том-то и дело, что они побеждают. Как можно объяснить наше поражение в Ираке и Афганистане? Только тем, что мы были нетверды и в вере, и в бою. Бог не дал нам победы, хотя мы были многократно сильнее». Дальше мы продолжать не стали. Время истекло. Пошли на ужин. На ужине были настолько простые блюда, жареная картошка с курицей, что я заподозрил, что их заказали в ближайшем общепите. На ужине было человек 20. Разумеется, сразу встал вопрос, кто мы и что мы тут делаем. Дайна сказала, что она журналист и противник смертной казни, и что она делает большой репортаж об округе, который на протяжении 3 лет занимал первое место в США по числу смертных приговоров. История эта была встречена так холодно и враждебно, как только это могло быть встречено на церковном ужине. В конце концов, додумались апеллировать и ко мне. «А вы?» — обратился ко мне один из церковных иерархов. «Вы тоже считаете, что мы не вправе наказывать смертью тех, кто совершает ужасные преступления?» Я отложил в сторону вилку. «Я с большим сомнением отношусь к смертной казни», — сказал я. «Но вы же сотрудник управления шерифа. Видите ли, я считаю, что одно дело, если, к примеру, кто-то грабит банк или захватил заложников. Причинение смерти для того, чтобы не дать причинить смерть другим, — это одно. Что касается смерти на основании приговора суда, я полагаю, это сильно похоже на месть общества, а не на правосудие. А то, что мы держим людей в клетке по 10, 15, 20 лет перед тем, как казнить, это еще и двойное наказание. Кроме того, встает вопрос и о законности суда и приговора. Вспомните дело 9 из Скотсборо. Примечание. Этапное дело в юриспруденции США. В начале 30-х годов с поезда товарного сняли 9 негров по обвинению в изнасиловании 2 белых женщин. С трудом удалось избежать линчевания. Потом состоялся суд, на котором 8 человек были приговорены к смерти, 2 несовершеннолетних. Однако Верховный суд отменил приговор, заявив, что обвиняемые не получили достаточной юридической помощи, адвокаты даже не выступали с последним словом, а судья игнорировал процедуру. С этого дела стало невозможно судить черных белыми коллегиями присяжных. Дело 9 из Скотсборо для многих на юге и сейчас как пощечина, и настроение у всех сразу ухудшилось. За полночь мы вернулись к себе в мотель. Дайна зашла ко мне в номер, без стука, как всегда, когда я снимал с себя аппаратуру. Она вытаращилась. «Это что?» «Аппаратура?» «Шпионскую аппаратуру я купил на AliExpress. Мини-камера, которая присоединяется к айфону и позволяет незаметно производить съемку. Раньше ЦРУ миллионы долларов на это тратило. Теперь на Али со скидкой продается. Отправлю в лабораторию. Мне интересно, нет ли на видео тех, кто в розыске. Пара физиономий мне сильно не нравится». Дайна с размаху плюхнулась на кровать. «Троглодиты. Ты о ком?» «О них. Люди, уверенные в собственной правоте. Такие в свое время ведьм жгли». Я кивнул. «Мало кто знает, что на территории США были сожжения ведьм. Но они были. Причем тогда, когда в Европе жечь ведьм уже перестали».